Мужчины и старейшины племени собираются в Эмоне на совещание. Здесь же живут холостые члены племени. Обе стороны улицы застроены домами, принадлежавшими отдельным семействам. Дома эти назывались Эмми, и хозяйничали в них женщины. Внутри Эмми царила вечная темнота. При слабом свете раскаленных углей, тлевших в глиняном желобе в полу хижины, с трудом можно было различать силуэты ее обитателей. В домах господствовал неприятный запах человеческих отходов, сажи, немытых тел и сушеной листвы, покрывающей крышу. Когда последние лучи заходящего солнца светили долину, в деревушке заканчивался вечерний пир. Томик быстро поужинал, уселся близ костра и стал записывать дневные впечатления. Он занимался этим ежедневно. Писал он довольно долго. Как только закончил, к нему подсела Салли и спросила: «Ты, видимо, сегодня сделал ряд интересных наблюдений. Ты работал значительно дольше, чем всегда». «Да, моя дорогая, сегодня мне удалось собрать массу интереснейших этнографических сведений», – признал Томик. «Не только я, но папа и Бентли были поражены увиденным». «Ах, значит, потому они закрылись в палатке и ведут там оживленную беседу», – догадалась Салли. «Да, они разрабатывают научное сообщение на эту тему», – подтвердил Томик. «Почему же ты не принимаешь участие в совещании?» – удивленно спросила Салли. «Мы распределили задачи между собой. Они занялись племенной организацией, а я изучением племенных легенд». «Ты можешь рассказать нам о том, что тебе удалось открыть?» И, дожидая ответа, вполголоса позвала: «Капитан, Наташа, Томик сделал интересное наблюдение. Хотите послушать?» Капитан Новицкий сейчас же уселся у костра рядом с Томиком. Наташа и молодые люди тоже расселись вокруг. «Смуга, Стэнфорд и Уоллес первыми заступают на вахту. Значит, у нас времени хватит. С удовольствием послушаю твой рассказ», – заявил Новицкий, набивая табаком трубку. «Вы помните наши беседы о Новой Гвинее, которые мы вели до начала экспедиции?» – спросил Томик. «Прекрасно помним», – ответил Збышек. «Ведь мы столько раз обсуждали разные детали путешествия. Что касается топографии страны, то наши предположения оправдались полностью», – сказал Бальмар. «Да, с этой точки зрения все в порядке. Мы не встретились с неожиданностями», – ответил Томик. «До сегодняшнего дня мы не ожидали открытия каких-либо особых новостей в обычаях и быте туземцев. Мы полагали, что у папуасов нет племенной организации. Даже губернатор из Порт-Морсби убежден в этом». «Верно. Он, помнится, говорил», – вмешался Новицкий, – «что папуасы – совершенно дикие люди, не вышедшие из состояния анархии». «Мы тоже так думали», – сказал Томик. «Сегодня мы убедились, что наши предположения совершенно ошибочны. Дело в том, что отдельные племена Фьюджи, которым принадлежат и Мафулу, управляются утами, то есть местной аристократией». «Интересно», – удивился Новицкий. «Кто такие эти утами?» «Легенда об их происхождении входит в мифологию племен Фьюджи», – ответил Томик. «По местному поверью, первые жители Новой Гвинеи были дикими, бесполыми существами, стоявшими на уровне животных. У них не было домов, они не держали собак, не разводили свиней, не знали земледелия, и только бог Тсидиби принес в страну Фьюджи семена различных растений, пары разных животных и настоящего человека, названного утами. Бог Тсидиби дарил диких обитателей Новой Гвинеи благосклонностью. С помощью утаби первого человека – полубожественного происхождения, он разделил дикие племена и одарил их способностью к размножению. Так возникли два класса людей. Один привилегированный, происходящий от божественного утами, представители которого называются аниита, то есть красивые и добрые. И второй – агата или булуранис, подданные, потомки первобытных диких жителей острова. Бог в Сетибе дал Боруланис особую организацию. Он разделил их на племена и во главе каждого племени поставил семью Утами. Самый старший из каждой семьи Утами становился вождем племени. Утами пользуются огромным влиянием, так как папуасы убеждены, что благополучие племени, способность размножаться, зависит только от Утами. А Утами пользуются неограниченной властью над всеми членами племени, могут объявлять войну, но никогда не носят оружие, ибо считаются людьми, приносящими мир. Если Утами случайно очутится на поле боя, его никто не тронет, потому что жизнь Утами почитается святой. Хороши же люди мира, которые объявляют войны и могут приговорить любого из подданных к смерти, — возмутился Новицкий. Утами лично никогда не командуют воинами и не принимают участия в битве, — ответил Томок. Войну ведет Эмелю Баби, отец копья. Кроме него Утами располагают рядом старших вождей, администраторов и младших вождей, занимающихся вопросами имущества, питание и тому подобное. Их положение у Фьюджи соответствует министрам у европейцев. Вот уж никак не предполагал, что у людей, ходящих нагишом и часто не умеющих сосчитать до пяти, у которых вдобавок отсутствует понятие времени, есть правительство, организованное как в Европе, — удивленно сказал Новицкий. Это действительно сюрприз. Теперь я понимаю, о чем так страстно спорят твой папаша и Бентли, уединившись в палатке. Да, сообщение об этих фактах вызовет в Европе огромную сенсацию, признал Джемс Бальмор. Представляет немалый интерес, каким образом передаются по наследству функции вождя в семействе Утами, добавил Томок. Если у старшего Утами нет сына, власть переходит к брату или к одному из его сыновей. А если и у того нет потомка мужского пола, вождем племени становится сын дочери Утами. Существует также твердое правило, кто и с кем может вступать в брак и какую занимать должность. «Томми, ты уже знаешь, кто в этой деревушке считается Утами?» – спросила Салли. И я не заметила никого, кто бы чем-нибудь выделялся среди остальных. В этом нет ничего странного, ведь авторитет Утами вытекает из самого факта власти ему данные. Внешне он ничем не отличается от других туземцев. Здешний Утами – это тот невзрачный мужчина, который вышел из кустов нам навстречу, – ответил Томок. «Вы заметили, что цвет кожи у него светлее, чем у других?» – вмешалась Наташа. «И папа, и Бентли сразу обратили на это внимание», – ответил Томек. «По их мнению, в течение многих веков в Новой Гвинее селились люди разных континентов, высадившихся на побережье. Они постепенно оттесняли туземцев в глубину острова и частично смешивались с ними. Таким образом, здесь появились многочисленные типы рас и множество языков. Видимо, первыми в Новую Гвинею прибыли малорослые пигмеи. После них появились негроиды, потом представители ведийско-австралоидной расы и, наконец, европейцы, благодаря которым в океане возник полинезийский тип. Некоторые европейцы во время длительного плавания на восток по собственной воле или по необходимости селились на островах и смешивались с туземным населением. Бентли убежден, что бог Сидибе и потомки первого Утами происходит от группы европеидов, которые после высадки на берегу Новой Гвинеи пересекли горный хребет и спустились в долины, где обитали примитивные фьюджи. Видимо, им нетрудно было создать миф о своем божественном происхождении и захватить в свои руки власть. «Весьма логический вывод», – сказал Джемс Бальмор. «Лучше организованные и отличающиеся интеллигенции пришельцы захватили власть и землю». «Я так не сказал», – возразил Томок. «Земля осталась собственностью Болуранис, то есть первобытных жителей. Она находится в их общем совместном владении. Если Утами хочет что-либо посеять для себя, он должен просить общину выделить ему участок земли». В беседах об обычаях папуасов, время проходило незаметно. Шумная прежде деревушка заметно притихла. Женщины и дети собирались в сторонке, мужчины садились вокруг костров, разведенных рядом с домами. К числу величайших удовольствий туземцев принадлежали табак и бетель. Поэтому одни из них торжественно и сосредоточенно передавали из рук в руки толстые бамбуковые трубки, другие жевали бетель. Некоторые прямо брали в рот листья бетеля, предварительно посыпав их пеплом из костра. Другие готовили жвачку более изысканным способом. Из банки, сделанной из плода тыквы, они деревянной ложкой доставали известь, полученную из молотых раковин. Сыпали ее на листья бетеля и перед тем, как свернуть в трубку, клали в середину орехи орековой пальмы, добавляя еще и горсточку табака. Любителей бетеля всегда легко узнать по красновато-коричневому цвету зубов и кроваво-красным губам. Белые путешественники умолкли. Из находившихся рядом джунглей слышалось неумолимое пение цикад, темные силуэты хижин на сваях, огненные блики костров, ползающие по ногим телам молчаливых туземцев, и светлое, усеянное звездами небо представляли незабываемую по живописности и оригинальности картину. Вдруг кто-то из туземцев, сидевших у костра, медленно и робко затянул песню. Вскоре мотив подхватили новые голоса, и вот уже все обитатели деревушки стройно запели печальную песню. «Как печально они поют!» – шепнула друзьям Наташа. «Даже Вельмовские и Бентли прервали работу, чтобы послушать печальную песню туземцев», – добавила Салли. В это время к группе заслушавшейся молодежи подошел Смуга. «Подумайте только, казалось бы, люди примитивные, а сколько у них романтизма!» – сказал он. «Айн-Уко говорит, что они поют песню о любви». «И правда, я никак не заподозрил бы их в этом», — ответил Новицкий. «Им они заставляют своих черных красоток работать хуже скотов, а по вечерам поют им о любви. Что город, то норов, капитан, что деревня, то обычай», — заметил Вельмовский, который подошел к костру в обществе Бентли. «Мы интересовались обычаями наших хозяев. Они тоже задали нам несколько вопросов. Они, например, интересовались, сколько у нас надо платить родителям девушки за такую жену, как Наташа и Салли. Я ответил, что у нас за жен не платят. Они с пониманием кивнули головой, причем один из воинов сказал: «И правильно, белые женщины ничего не стоят, им надо помогать в работе». «Да-да, совершенно верно. Папуасские женщины выполняют все тяжелые работы, поэтому за жену здесь надо платить одну или даже две свиньи», – смеясь добавил Бентли. Девушки расхохотались, но беседа сейчас же прекратилась, потому что туземцы стали готовиться к танцам. На середину площадки вышли три папуаса с оригинальными барабанами в руках. Длинный корпус этих барабанов был уже в середине, чем по концам, и по форме напоминал древние клипсидры, употребляющиеся в старину вместо часов. Барабаны вскоре загудели. Обитатели деревушки и носильщики, нанятые белыми в порт Морсби, начали танцы. «Время спать», — сказал Смуга. «Танцы, видимо, будут продолжаться до утра, а нам надо уже завтра добраться до Попола». Утро встало туманное и влажное. Несмотря на бессонную ночь, носильщики с охотой взялись за работу. Караван поджидал только возвращение женщин, посланных по воду, протекавшему довольно далеко ручью. Смуга был недоволен непредвиденным промедлением. Туземная деревушка находилась на берегу довольно большого ручья, но ее обитатели утверждали, что в ручье обитают злые духи, и всякого, кто отважится пить из него воду, постигнет беда. Поэтому женщины ежедневно ходили по воду к отдаленному ручью и приносили ее в деревушку в бамбуковых сосудах, делая запас воды, пригодной для питья, по мнению шаманов. Смуге такое промедление было очень не на руку, но он не позволил никому из членов экспедиции брать воду из близкого ручья. «Неужели мы должны прислушиваться к мнению суеверных дикарей?» — возмутился Джеймс Бальмор. «Мы могли бы опровергнуть утверждение шаманов и напиться этой воды, ведь она, видимо, не принесет нам вреда, как утверждают эти шарлатаны», — добавил Збышек. «Довольно пустой болтовни, господа», — упрекнул их Смуга. «Вы новички в путешествиях такого рода. Вам еще многому надо научиться. Бывает, что смешное, казалось бы, поверьте, может быть вполне обосновано». «Вы в самом деле так считаете?» — удивленно спросила Наташа. — Да, конечно, — ответил Смуга. — Вы не думаете, что вода в этом ручье может содержать вредные минералы? Или, может быть, какие-нибудь гниющие растения делают ее непригодной для питья? — добавил Томек. — Впрочем, я заметил, что местные жители бросают в воду ручья всяческие отходы и мусор. — Нам они тоже советовали следовать их примеру, — вмешался Вельмовский. По бытующему здесь поверью, шаман, если захочет околдовать кого-нибудь, обязательно должен располагать предметом, принадлежащим жертве. Туземцы верят, что всякий предмет, брошенный в воду, становится недостижимым для злых духов и шаманов. Это смешное суеверие никому не вредит. Впрочем, кто его знает? Может быть, вода в ручье в самом деле вредна? – сказал Смуга. Было бы глупо, если бы мы из-за такого пустяка рассорились с туземцами. — Ну, вот и конец ожиданиям. Идут женщины с водой, — воскликнул Новицкий. На краю деревушки показалась вереница женщин. Они несли на плечах по две бамбуковые трубы, заткнутые с обеих сторон деревянными пробками из стволов ароматных растений. Все присутствующие стали утолять жажду. Некоторые туземцы набирали воду в свернутые в трубку листья, другие пили прямо из бамбуковых труб. Во время ночного гуляния обитатели деревушки подружились с носильщиками из Порт-Морсби, поэтому многие жители во главе с Утами решили сопровождать караван по дороге в Пополо. Все они, не исключая Утами, добровольно взяли на себя часть поклажи. Караван отправился в путь. Носильщики чувствовали себя превосходно, как и все обитатели морского побережья. Они боялись горных племен, которые не раз нападали на береговые деревушки. Теперь они в мире и согласии шли вместе со своими вековыми врагами, делились с ними бетелем, признанным здесь повсеместно символом мира. Дружба заключена благодаря белым путешественникам, которые оказались действительно могущественными чародеями. Из близкого уже Пополо они собирались вернуться в родные деревушки на берегу моря, поэтому теперь они шли в радостном настроении, пели хором песню, наскоро сочиненную местным поэтом, в которой прославлялись подвиги великих белых путешественников. Веселое настроение не прошло даже и после того, как во время одного из постоев Утами заявил, что пора уже возвращаться домой. Эти слова, сказанные им спокойно, были единственным приказом, изданным за все время похода. Путешественникам представился случай убедиться, каким огромным авторитетом пользовался Утами среди своих людей, которые без малейшего протеста сразу стали собираться в дорогу и прощаться с белыми путешественниками и носильщиками из Порт-Морсби. «Посмотрите-ка, друзья, невзрачный парень этот Утами, а каким пользуется уважением у своих», — сказал капитан Новицкий, наблюдая за поведением туземцев. «Нам бы поучиться дисциплины у них». «Они его уважают, как родного отца», — заметил Томек. «Я только что размышлял об этом, и мне пришло в голову интересное сравнение». «Что за сравнение? Что ты там выдумываешь?» – спросил Новицкий. «Поведение Утамы напоминает мне до некоторой степени Смугу. Он тоже пользуется огромным авторитетом и приказание издает, не повышая голоса, так как и Утами». «Ты попал в самую точку. Правильное замечание!» – удивленно воскликнул Новицкий. «Но все же есть разница. Смуга – мужчина видный, а этот – карлик». «Дело не во внешности, а во внутренних достоинствах. Ты, видимо, прав, потому что если бы командовали только самые сильные высокие, то я, несомненно, был бы вождем. Что ж, мои родители хотели как можно лучше и одарили меня силой и ростом. Только я слишком мало заглядывал в книги, — печально сказал Новицкий. — У вас нет причин жаловаться, капитан. Пополнить знания никогда не поздно. А вот я хотел бы пользоваться таким уважением и любовью, каким вы пользуетесь у своего экипажа. Все они готовы идти за вами в огонь и воду. — Ты в самом деле так считаешь? — обрадовался Новицкий. — Лучший пример этому я сам, — ответил Томок. — Папа постоянно твердит, что я вам подражаю во всем. — Вот уж действительно из нас два сапога пара, — ответил Новицкий. — Ты стараешься подражать мне, а я тебе. Ты знаешь, я решил, что буду так же красиво писать в корабельном журнале, как это делаешь ты. Говоря это, капитан Новицкий достал из большого левого кармана блузы толстую записную книжку. — Посмотри-ка, сколько я здесь уже нацарапал, — сказал он. — Я составляю рапорт о каждой моей вахте на суше. В свободное время ты прочтешь и кое-что исправишь в моем писании, хорошо? — Можете рассчитывать на меня, — заверил Томок Новицкого. — Я вижу, вы приняли близко к сердцу это дело. Недаром вы поместили тяжелый журнал в кармане на левой стороне груди. — Не смейся, браток. Ты же знаешь, что лапа у меня тяжеловата для пера, и мне приходится нелегко. Караван опять тронулся в путь. Носильщики шли бодро. Близость цели придавала им сил. Горные цепи все выше и выше громоздились на горизонте. Однако караван очутился на плоскогорье Попола только лишь перед самым закатом солнца. Айн-Уко выбежал вперед, уверяя, что узнает родные места. Вскоре путешественники вышли на берег какой-то реки. На противоположном берегу виднелась деревушка, окруженная деревянной стеной из заостренных кольев. И на этот раз тоже никто не вышел приветствовать путешественников. Но Айн-Уко, недолго думая, вброд переправился через реку. Побежал к деревушке, приложив руки рупором ко рту. Он стал что-то громко выкрикивать. Из-за ограды выглянули головы обитателей деревушки. Видно, они узнали Айн-Уко, потому что ворота широко отворились. Пожилой туземец, отец Айн-Уко, выбежал навстречу сыну. Сначала он крепко обнял сына, несколько раз громко произнося его имя. Потом положил свою голову на плечо Айн-Уко и стал тереться носом о его нос, ощупывая сына левой рукой, подобно слепцу, который может узнать дорогого человека, только ощупывая его пальцами. — Я очень рада, что парню удалось найти близких, — сказала Салли, обращаясь к Томику. — Теперь он не захочет идти с нами, — заметил Збышек. Видимо, он давно уже не был дома. Короткое сообщение Айн-Уко развеяло все опасения туземцев. Они толпой вышли встретить путешественников. Все они как можно скорее хотели увидеть могущественных белых чародеев. Вскоре весь караван очутился внутри деревянного ограждения. Путешественники с интересом рассматривали деревушку. Дома туземцев свидетельствовали о крайнем примитивизме племени Мафулу. Большинство из них помещались в обыкновенных шалашах, кое-как сложенных из веток и прикрытых толстыми, похожими на кожу, листьями. Шалаши, на первый взгляд, казались большими ульями, куда человек только с трудом на четвереньках пролезал через узкую щель, заменявшую дверь. В качестве поддерживающего каркаса при постройке шалашей использовались часто стволы растущих пальм, которые со всех сторон застраивались стенами из листьев и веток. Живые кроны этих колонн часто напоминали огромные зонты, распростертые над зелеными хижинами. Только лишь дом холостяков Эмони, построенный на сваях, да хижина миссионера, несколько напоминали человеческие дома. Но в деревушке белых путешественников ожидал неприятный сюрприз. После официальных приветствий к ним подошел туземец, одетый в длинную до пят рубашку, и сказал: «Моя кис Баиби, великий белый отец, идти к большая вода. Ваша может спать его дом. All right». Айн-Уку спешно пояснил его слова. Оказалось, что миссионера нет в деревушке. Он отправился на побережье. «Когда вернется большой белый отец?» – спросил Бентли. «Очень много, много лун», – ответил туземец. «Злые духи гневаться на великий белый отец. Он строить дом молитвы. Злые духи гневаться трясти земля, горы, деревья, ломать дома. Великий белый отец говорить, наша строит другой дом, другой крыша. Злые духи не разрушить его и идти прочь за горы к злым людям. Мы хорошие люди». Говоря так, туземец гордо показал на распятие свисток, висевший у него на груди. «Вот беда! Видимо, недавно здесь произошло землетрясение», – догадался Бентли. «Миссионер, на помощь которого мы рассчитывали, ушел на побережье, наверное, за более прочным строительным материалом». «Не повезло нам», – опечалился Вельмовский. «Ждать его возвращения значит потерять множество времени». «Мы еще подумаем, что нам предпринять. Теперь, может, следует отдохнуть», – решил Смуга. «Кис Баиби советует воспользоваться домом миссионера. Это превосходно. Мы предоставим его нашим дамам». «Совет хорош. Им там будет удобнее, чем в палатке», – согласился капитан Новицкий. Хижина, в которой жил миссионер, была построена из грубо отесанных стволов пальм. Щели между ними закрывали прибитые снаружи большие куски древесной коры. Но из-за частых в этих краях бурь и ветров в стенах было множество щелей, через которые можно было свободно наблюдать за всем, что делается внутри хижины. В одном из окошек торчал обрывок проволочной сетки. Перекосившаяся дверь была грубо сколочена из пальмовых стволов, распиленных вдоль. Кровля двухскатной крыши состояла из травы и листьев. Сколоченная на живую нитку хижина представляла и в самом деле жалкое зрелище, но зато с веранды, пристроенной к хижине со стороны противоположной улицы, открывался поистине прекрасный вид. Плоскогорье со всех сторон окружали горные цепи, которые на севере переходили в огромный массив вздыбившихся вершин. Пурпурные лучи заходящего солнца придавали картине таинственное очарование. Смуга поднял деревянный засов и отворил дверь. Вся меблировка малой комнаты состояла из двух кроватей, сделанных из бамбуковых стеблей, переплетенных лианами. Вместо стола посередине комнаты стоял большой деревянный ящик, а вместо стула такой же ящик поменьше. Капитан Новицкий разочарованно осмотрелся вокруг и сказал: «Что ж, мои дорогие, завидовать вам нечего». «Гостиница скромная, но аромат коричных деревьев делает приятным пребывание в ней», – сказал Томик, внося в хижину подручный багаж девушек. «Щели в стенах тоже не лишены достоинства. Вы сможете любоваться живописным видом, не вставая с постели». «Дохлому киту в зубы такие виды», – буркнул Новицкий. «Пошли, браток, надо помочь при разборке лагеря. Я порядком проголодался». «Совершенно верно. Мы должны приниматься за работу», – ответил Томик. «У меня тоже живот подвело». Глава 14. Охота на райских птиц. Протяжный крик ночной птицы вырвал Томика из дремотного состояния. По давней привычке, прежде чем окончательно проснуться, Томик правой рукой коснулся рукоятки револьвера, заткнутого за пояс. Томик приподнялся на локоть и высунул голову из шалаша, построенного на ветвях раскидистого дерева. Где-то вблизи послышался шум крыльев, после чего воцарилась тишина. В джунглях стояла непроницаемая темнота. Это безошибочно указывало на то, что близится утро. Успокоившись, Томик снова прилег на постель из ароматных листьев и трав. Крик птицы не разбудил отца. Несколько минут Томик прислушивался к его глубокому, немного тяжеловатому дыханию. Осторожно накрыл отца своим одеялом. Утро вставало прохладное и воздух в палатке был пропитан сыростью. Молодой человек думал о том, облегчит ли охоту предложенный туземцами способ. Они строили на ветвях деревьев шалаши и, засев в них, стреляли из луков птиц, не подозревающих об опасности. Вельмовские решили воспользоваться опытом туземцев